старый генерал Мерисино, принимая от него орденскую ленту, целовал ему руку. Чтобы получить полное представление о субъекте, следует привести пусть и обширные воспоминания Адама Черторийского. «Каждый день, — рассказывает в своих записках князь Черторийский, которого родители прислали в Петербург спасать семейное достояние, у Зубова был утренний туалет короля по французской придворной терминологии. В точном смысле этого слова. Огромная толпа просителей придворных всякого ранга стекалась присутствовать при его туалете. Улица была застелена каретами шестериком и четвериком, совершенно как перед театром. Иногда после долгого ожидания толпу предупреждали, что граф сегодня не выйдет, и все расходились, говоря друг другу «до завтра». Страница 206. В противном случае двери распахивались настежь, и в них бросались, стесняя и толкая друг друга, полные генералы, кавалеры различных орденов, в звездах и лентах, черкесы, да купцов с длинными бородами включительно. В числе челобитчиков иногда было много поляков, приезжавших хлопотать о возвращении их имений или жаловаться на какую-нибудь несправедливость. Самое торжество происходило следующим образом. Раскрывались обе половинки дверей. Зубов выходил, волоча ноги, в халате почти не одетый. Легким наклонением головы он приветствовал челобитчиков и придворных в почтительных позах, стоявших кругом, и принимался за свой туалет. К нему приближались камердинеры, взбивали ему волосы и пудрили их. Тем временем прибывали новые просители, их также удостаивали легкого движения головы, когда граф замечал кого-нибудь из них, все с напряженным вниманием ловили его взгляд. Мы были из тех, кого всегда встречали милостивой улыбкой. Все оставались на ногах, и никто не осмеливался произнести слово. Это была как бы мимическая сцена. Красноречивым молчанием каждый стремился обратить внимание всемогущего фаворита на свое дело. Никто, повторяю, не открывал рта, разве что граф сам обращался к кому-нибудь, при этом никогда по поводу просьбы. Часто он не произносил ни одного слова, и я не помню, чтобы он предлагал сесть кому-нибудь, за исключением фельдмаршала Салтыкова, который был первым лицом при дворе и, как говорят, сделал фортуну Зубовых. Благодаря его посредничеству граф Платон наследовал Мамонову. Страница 207. Деспотический проконсул Тутолмин, перед которым все трепетало в эту эпоху в Подолии и на Волыни, приглашенный сесть, не осмелился сделать этого как следует. Он лишь присел на кончик стула, и то только на один момент. По отзывам хорошо его знавших, единственным достоинством Платона была великолепная память. Во всем остальном глуп, как пробка. Репутацию государственного деятеля заслужил от того, что после кончины Потемкина собрал все его бумаги с различными проспектами и с помощью потемкинского секретаря Попова их тщательнейшим образом изучил, после чего выдал за свои мысли и идеи. Валерьян Зубов, родной брат Платона, 30 лет в 19 на пару с Платоном, ублажал старушку-императрицу за то, что в 21 стал генерал-майором и графом. Сохранилось его циничное высказывание. «Нам с бабушкой вдвоем аккурат 80. При Павле директор 2-го кадетского корпуса, личность совершенно бесцветная. При Александре ничем себя не проявил, протирал штаны в Государственном совете и в 1804 году умер. Ольга Жеребцова в девичестве Зубова, родная сестра означенных графов. Страница 208. Судя по портретам и отзывам современников, нешуточная красавица, любовница лорда Уинтворта, который из лондонского далека продолжал снабжать заговорщиков деньгами. Генерал Бенниксен, по характеристике Покровского, типичный военный авантюрист тогдашней бурной эпохи. Мотор заговора – граф Полен, генерал-губернатор Петербурга. Все остальные, титулованные в чинах, придворных званиях, не более чем статисты, поэтому перечислять их поименно не стоит. Много чести. Типичнейшие янычары гвардейского столетия. Однако, кое в чем этот заговор весьма даже отличался от всех предшествующих переворотов гвардейского столетия. Вполне можно сказать, что это были янычары новой формации. Главным побудительным мотивом на сей раз была даже не ловля счастья и чинов, не желание возвыситься, не театрального пошиба роковые страсти, а экономика. Вот именно. Продукция, производимая в имениях российских помещиков, сбывалась главным образом в Англию. Декабрист фон Визин. Разрыв с нею, с Англией, наносил неизъясненный вред нашей заграничной торговле. Англия снабжала нас произведениями и мануфактурными, и колониальными за сырое произведение нашей почвы. Дворянство было обеспечено в верном получении доходов от своих поместьев, отпуская за море хлеб, корабельные леса, мачты, сало, пеньку, лен и прочее. Страница 209. Разрыв с Англией, нарушая материальное благополучие дворянства, усиливал в нем ненависть к Павлу. Мысль извести Павла каким бы то ни было способом сделалась почти всеобщей. Когда убийцы перед выступлением собрались на ужин с шампанским, Валерьян Зубов прямо указал на безрассудность разрыва с Англией, благодаря которому нарушаются жизненные интересы страны и ее экономическое благосостояние. Как видим, наши янычары даже научились произносить слово «экономика» без запинки. Это вам не гвардия образца 1725 года. Но это ничего не меняет. Мотивы стали сложнее, но не приобрели от этого ни капли благородства. Потому что цели насквозь шкурные. Нарушаются жизненные интересы и экономическое благосостояние не страны, а части помещиков. Разница существенная. Пользуясь современными терминами, эти типы были не более чем компрадорами, сделавшими страну сырьевым придатком Англии. Но словеса произносились самые благородные и возвышенные. Так уж испокон веков заведено при любых мятежах и переворотах, не обязательно в России, повсюду. Как-то неприглядно выглядит заговорщик, признающий, что им движет забота о собственном кармане. Побуждения нужны благородные. Страница 210. Итак, они наливаются шампанским. Лейб-гвардия Измайловского полка полковник Бибиков, разгорячившись, начинает говорить, что устранение Павла полумера, что следовало бы отделаться сразу от всей царской фамилии. Но это перебор. К такому никто не готов, и оригинальную идею Бибикова спускает на тормозах.